Глава 36. Маша. Саша молчал, я тоже. Но искоса поглядывала на него. Ситуация, конечно, нарочно не придумаешь. Вроде взрослые люди, а разборки как у школьников. Последний раз из-за меня чуть не подрались, по-моему, в классе 9. Двое одноклассников не могли определить очередность списывания контрольной и начали драку. Двойку получили оба. Тогда было даже смешно, сейчас вообще не до смеха. «Поговорим?» Первая начала, повернувшись к нему. «Ну, должен же понимать, что это недоразумение». «Что это было, Маша?» Спросил, все так же глядя на дорогу. Я понимала его реакцию. Если бы увидела, как целуется с бывшей женой, вряд ли вот так спокойно вела машину. «Сегодня был суд, ты знаешь. Кирилл снова не пришел. Судья посоветовала не ругаться с ним, сменить тактику». «Это вот так ты сменила тактику?» Уточнил саркастично. «Конечно нет. Ну, зачем ты так?» «Маш, мужики не лезут целоваться просто так. И слова нам нахер не нужны. Мы чувствуем, когда женщина хочет». «Ты реально думаешь, что я кручу с двумя мужчинами сразу? Серьезно, Саш?» Он притормозил на светофоре и повернулся ко мне. У нас было 40 секунд, чтобы поговорить, но вместо этого он притянул меня к себе и агрессивно впился в губы. Я ответила так же. Даже губу прикусила, мазнув ярким металлом по кончику языка. «Нет, не думаю». Теперь он был уверен. Я сказала Кириллу, что влюблена в другого мужчину. Думаю, тот поцелуй, он просто пристрелил дохлую лошадь. Мы заехали в центр, встали на Садовом в пробку. Снег шел весь день, его не успевали убирать. Я должна была ехать домой на такси. Моя машина была на техническом обслуживании. Но доктор Александр Дмитриевич, который, к слову, был на выходном, приехал за мной. Сегодня я не планировала проводить вечер с ним, но было приятно, что он срывался, чтобы просто отвезти меня. «Поужинаем», — предложил, кивнув на мясной ресторан по правую руку. «Не могу, сыну в саду сказали сделать поделку. Будем мастерить». Я задумалась, потом предложила, потому что не могла не предложить. «Моя мама налепила вареников». «Может быть, зайдешь на ужин?» Мы как раз подъехали к дому. Я хотела, чтобы Саша полноценно вошел в мою жизнь, чтобы не прятаться и не бояться. Но нужно ли торопиться? А не обижу ли, не пуская его дальше? «Я очень люблю вареники, но ты уверена? Сын, родители?» «Я могу представить тебя очень голодным коллегой». Пыталась шутить. Нет, я пока не знала, какие слова подобрать, чтобы объяснить Паше. Слишком мало времени прошло. «Давай позже, когда мы оба будем готовы. Знаешь, он осмотрел освещенный двор с недоумением. Я помог родиться многим детям, а опыта общения никакого». «А ты вообще хотел когда-нибудь детей?» «Нет, у меня не было планов осчастливить господина Бельского таким образом. Просто хотелось знать». «Не знаю. Мне нравится распоряжаться своим временем, много работать и отдыхать по своему вкусу, но...» Он посмотрел на меня ироничным взглядом. Чем черт не шутит? «Бог, Бельский, Бог! Этим шутит только Бог!» На следующей неделе у меня была тяжелая операция. Женщина на 39-й неделе поскользнулась и упала на лестнице. Приехала по скорой с сильными болями внизу живота, разрыв матки на месте старого шва, срочное кесарево, обильное кровотечение, и все это в 8 утра. Я едва успела переодеться. Слава богу, все обошлось, и я справилась. Теперь я и сама точно уверена, да и коллеги тоже, что хороший врач. «Ну давай», — силой нажала на кнопку капучино аппарата с кофе. «Мне нужно срочно заправиться, стресс запить». «Не получается, Мария Сергеевна?» Рядом остановился наш штатный психотерапевт. «Нервы не к черту, Владислав Евгеньевич, нужна доза кофеина». «Так приходите на прием, подлечим ваши нервы». «Я думала, ваши услуги только для пациентов». «Ну что вы, Мария Сергеевна, за здоровьем коллег тоже следить нужно». Потом стал очень серьезным. «Если есть проблемы, приходи». Если честно, я задумалась над предложением. Владислав Евгеньевич 30 лет в профессии, 20 из которых работал в очень серьезном учреждении закрытого типа. Потом перешел в нашу клинику. Шутил даже, что устал от психов, будто бы где-то есть нормальные люди. Еще через неделю решилась зайти к нему. На чай. Видимых проблем у меня не было. С Сашей в самом разгаре страстно-букетный период Паша, довольный и здоровый, свыкся с мыслью, что у него два дома. Кирилл после безобразной сцены на парковке игнорировал меня процентов на 90. Мы общались исключительно о сыне. Рано или поздно это должно было произойти, я была готова. Главное, что с Пашей у них полная гармония. Часто слышала, что мужья любят детей ровно столько, сколько любят их мать. Сейчас я уверена, что Кирилл не из той категории. «Рассказывай», — очень по-свойски начал Владислав Евгеньевич. «Даже не знаю, с чего начать», — замялась я. Вроде сама врач, а с психологом, тем более психиатром, не знала, как общаться. «Просто говори, Мария Сергеевна». Я задумалась, что именно сказать, можно ли доверять. «Я развожусь», — начала с главного, как мне казалось. Две попытки неудачные. Не знаю уж, как будет с третьей. «Почему вы разводитесь?» — поинтересовался он. «Хм, это был очень интересный вопрос. Я ушла, когда узнала об измене. Но, знаете, мне было больно и обидно, но я будто бы была готова к этому. Это сложно объяснить». «К измене мужа?» «Нет, к расставанию». Я подняла глаза на психиатра. «Меня пугает это. У меня странное ощущение, будто резко выключили свет, понимаете?» «Объясни», — спокойно проговорил, внимательно следя за нашим разговором. «Я ведь любила мужа, а после того, как узнала, после той ночи, ничего, словно лампу задули. Сначала я думала, что это из-за...» Я прямо посмотрела на Владислава Евгеньевича. «Он же врач, между нами врачебная тайна и этика. Бывший муж, Кирилл, он... Мы... В общем, той ночью произошел секс без согласия». «Кирилл изнасиловал тебя?» Ровно тем же тоном спросил. «Нет, нет, что вы... Скорее, унизил. Я никому не рассказывала о том, что произошло тогда. Ни одной душе, ни матери, ни подругам. Поначалу я была очень подавлена. Казалось, что не смогу простить этого, что все умерло. Но мы родители, этого не вычеркнешь. А еще у нас была близость. Мне не было страшно или противно, но и в душе ничего не всколыхнулось. Я хочу понять, когда это произошло и почему. У нас были проблемы и кризисы, но и любовь была. Неужели она может пройти по щелчку?» На Владислава Евгеньевича смотрела вопрошающе. «Мария, расскажи про Кирилла». «Про Кирилла?» — удивилась я. Он кивнул, добавив: «Опиши ассоциации, твои ощущения от него». «Не сейчас, а в принципе». Мне не нужно было долго думать. «Сила, уверенность, огонь». Я улыбнулась, вспоминая его лихого и свободного. «Это Кирилл. Ему нужен экстрим, острота, драйв, эмоции». «А как, Мария Сергеевна, ты ощущаешь себя?» «Я? А вот здесь так просто не ответишь. Про себя никогда не думала». «Рассудительность, ответственность, упрямство». «Да что я?» — пожала плечами. «Обычная женщина. Привлекательная, но таких много. Сдержанная, занятая, скупая на эмоции. Пожала плечами. Не женщина-зажигалка, что уж там». «Мария Сергеевна, ты когда-нибудь боялась потерять Кирилла?» «Да», — ответила уверенно. «У него опасная работа. Я очень переживала за него, постоянно на нервах. Пришлось брать себя в руки». Грустно усмехнулась. «Каким образом?» «Я немного отгородилась. Закрылась даже, наверное». «Угу». Владислав Евгеньевич делал несколько пометок в кожаном потрёпанном блокноте, затем задал неожиданный вопрос. «Мария Сергеевна, ты не задумывалась, что ждешь ухода Кирилла?» «В смысле?» «Я реально не понимала». «Вы считаете, что я 6 лет прожила в ожидании, когда он уйдет от меня?» Произнесла это вслух, а шестеренки в голове заработали. Могла ли я так бояться его потерять, что жила с этим чувством? Да ну, бред полный. «Нет, Мария Сергеевна, не ждали, конечно, но подсознательно страшились. Извините, но по какой-то неведомой причине, для меня уж точно, считали, что не подходите ему». «Я что, заранее готовилась?» Эта мысль нагрянула внезапно. Кирилл яркий, темпераментный. Возможно, ему и женщина рядом нужна именно такая, чтобы экстрим и драйв, ни минуты покоя, чтобы не заскучать. А ведь такой никогда не была. Перфекционист, умница, отличница, врач, одним словом. Скука для таких мужчин. Я часто встречал такую реакцию психики у близких неизлечимо больных пациентов. Приняв мое тяжелое молчание за согласие с его выводом, начал доктор. Когда человек уверен, что не спасти, психика начинает защищаться, принимает ситуацию заблаговременно, готовит к уходу, чтобы потом было легче смириться со смертью любимого. «Но ведь это ненормально, Владислав Евгеньевич?» «Да, я спрашивала. Кто знает, где вообще проходит черта между нормой и отклонением? Может, психиатр?» «Уверяю, Мария Сергеевна, с точки зрения психиатрии ты здорова. Обнадежил, если честно. А с установками можно и проработать. Заходи на чай по...» Он сверился с календарем. «По понедельникам и четвергам я здесь». «Владислав Евгеньевич, я наклонилась через стол». «Это платно?» — спросила шутя. «Обижаете». Поднялся и подал мне руку. Владислав Евгеньевич выглядел как типичный возрастной врач-бюджетник, только взгляд цепкий, острый, повидавший все виды. Мы разошлись на хорошей ноте, да и мне названивала Ника, у нее что-то срочное. «Что случилось?» — нашла ее бледную и взволнованную. «Знакомая позвонила, с Абрамовой. Мариной?» — уточнила я. По ее случаю узнала только, что диагноз был ошибочным, у нее родится здоровый ребенок, мальчик. «Да, Маш, она погибла». «В смысле?» – ошеломленно переспросила. «Я не знаю, то ли несчастный случай, то ли теракт, что-то с ФСБ связано». Рот моментально наполнился вязкой слюной. Такого я никому не желала, тем более беременной женщине. Но сейчас сердце кольнуло острой тревогой за Кирилла, ощущение, что сбывался мой самый страшный кошмар – потерять навсегда. «Кому звонишь?» С тем же страхом, что накрыл меня, спросила Ника. Такие вещи сложно принять, если знал человека. Ему. Бросила, не уточняя. Чёрт, Кирилл не отвечал. Тогда я набрала Киру. Может, она что-то знала?